Долгожданный ответ от Стэнфорда пришел 6 июля, сразу после празднования Дня независимости. Взяв у портье конверт с внушительным грифом «Boeing Airplane Company», Департамент научно-исследовательских работ, Фрэнк невольно задержал дыхание. Поднявшись к себе в номер, он положил конверт на стол и посматривал на него издали, вешая на спинку стула пиджак и развязывая галстук. Умывшись и развязав шнурки туфель, он сел, закурил сигарету и только после этого позволил себе вскрыть конверт. Внутри был плотный глинцевитый бланк с тем же грифом, несколькими отпечатанными на машинке строчками и размашистой подписью внизу. Мистер Хартфилд приглашался зайти главному инженеру департамента завтра в 9 утра для беседы по делу, изложенного им в письме на имя мистера Стэнфорда от 30-го прошлого месяца. — Ага, — торжествующе сказал Фрэнк, — наконец-то! Он положил бланк на видном месте и прошелся по комнате, не теряя его из виду и испытывая сильное желание сплясать что-нибудь индейское. — Наконец-то? Черт возьми! Он начал искать работу в мае. Делонг посоветовал выждать время, пока уляжется бумажная буря, и почти 2 месяца ему пришлось проболтаться без дела, занимаясь спортом и время от времени перечитывая собранные в папку вырезки и наиболее интересные письма. А в мае Фрэнк начал свое турне сперва по соседним Техасу и Калифорнии, Даллас, Бербенк, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Санта-Моника, а потом все дальше и дальше. Побывал у Макдоналла в Сент-Луис, Миссури, оттуда по совету одного тамошнего парня поехал в Детройт, где корпорация Бендикс якобы искала специалистов по электронике стабилизующих систем, и уже потом стал объезжать восточные штаты. В его записной книжке появилась красноречивая страница. Штат Нью-Йорк. Бейт-Пейдж Груман Aircraft Engineering. Нет. Буффало. Bell Aircraft. Нет. Farmingdale Republic Aviation. Нет. Lake Success. Sperry Gyroscope. Нет. Штат Мэриленд. Балтимор Глен Мартин. Нет. Хэггерстаун. Fairchild. Нет. Штат Нью-Джерси. Вудридж. Кертиес Райт. Нет. После этого на странице красовалось ругательство, а ниже еще один адрес фирмы Thompson Electronics в Кливленде, Охайо. Там он побывал уже на обратном пути, когда ехал сюда, в Сиэтл. Неудивительно, что сюда он прибыл в довольно мрачном настроении. Боинг оказался его последним прибежищем не только географически. Перспектива работать именно в этой фирме устраивала Фрэнка меньше всего, хотя бы потому, что его вообще не привлекало строить бомбардировщики-атомоносцы. Он предпочитал работать над легкими сверхскоростными машинами типа перехватчиков, утешая себя тем, что это оружие скорее оборонительного, нежели наступательного характера. Правда, наивность подобной классификации была очевидна и ему самому. Однажды, когда разговор об этом зашел с Делонгом, тот беспощадно его высмеял, и Фрэнку просто нечем было защититься. Настолько зыбкими показались ему самому его собственные аргументы. И все же компания «Боинг» была последней фирмой, куда он мог обратиться. Она была действительно последней. Когда ему одна за другой отказали в работе крупные калифорнийские компании, такие как Northrop, Lockheed, North American, Douglas. Ему стало немного не по себе. Но впереди оставался еще большой выбор. Странным было одно обстоятельство. Этой зимой в Грейт Салинас он познакомился с инженером фирмы Lockheed. Они часто выпивали вместе. Вместе ухаживали за платинированной аптекаршей. И Бернини, так звали инженера, несколько раз говорил, что их фирма нуждается в хороших специалистах, и предлагал подумать о переходе в Lockheed. А сейчас, когда Фрэнк приехал туда, с ним даже не стали разговаривать. Тогда он сказал себе, что конъюнктура вполне могла измениться за 4 месяца, и отказ еще ни о чем не говорит. Но потом ему стало казаться, что его преследует просто какой-то рок. Куда бы он ни обращался, ответ был одним и тем же. Иногда ему отказывали сразу, иногда обещали узнать и тянули несколько дней, но работа для него так и не находилась. Перспектива остаться безработным пугала Фрэнка нематериальной стороной. Семья его была относительно обеспечена, сам он мог довольствоваться очень немногим. Взятую у Роя 1000 ему должно было хватить надолго. Машина у него была, правда, старая, но он собственноручно перебрал и отремонтировал ее в апреле за время своего вынужденного отдыха. В случае чего он, специалист по сложнейшему электронному оборудованию, мог устроиться в какую-нибудь радиокомпанию или, на самый худой конец, хотя бы в мастерскую по ремонту приемников, если бы перед ним действительно встал вопрос заработка на жизнь. Но такой проблеме перед Фрэнком еще не стояло, и его теперешнее положение было тяжело не этим. Он уже начинал догадываться, что все это связано с пресс-конференцией и поднятой вокруг его имени шумихой. Тут могло быть 2 варианта. Либо с ним просто предпочитали не связываться, как с человеком, в данный момент пользующимся скандальной известностью, либо руководство Consolidated Aircraft уже позаботилось о том, чтобы предупредить коллег о дурном характере Красного Хартфилда. В первом случае еще можно было рассчитывать на то, что со временем о газетной буре просто забудут, но во втором его положение становилось по-настоящему скверным. Вот почему он с таким нетерпением и такой тревогой ждал ответа от Боинга, вторую неделю сидя здесь, в крайнем северо-западном уголке страны. И ответ, наконец, пришел. Ура! Это не могло быть отказом уже хотя бы потому, что его пригласили зайти к самому Стэнфорду. Нет, обычно сообщают в письменной форме. Другое дело, ему могли предложить что-нибудь похуже того, что он имел в Consolidated, и на что рассчитывал в первый, еще оптимистический период своих поисков. Но черт с ним, лишь бы работать. В этот день он впервые за много времени пообедал с аппетитом, посидел в баре с 2 флотскими лейтенантами с Бремертонской базы, поговорил с ними о девушках, о летающих тарелках. Под вечер, когда стало немного прохладнее, он пошел в порт и взял на прокат маленькую моторку. В холмы западного берега садилось солнце. По тихой воде Пьюджет-Саунда бесшумно скользили белые паруса яхт, в фонтанах брызг проносились за скутерами загорелые лыжники. Глухо рокоча машинами, медленно, словно крадучись, прошел ощетинившийся расчехленными зенитками длинный низкий корвет с громадными белыми цифрами на серых бортах. Проплавав до темноты, Фрэнк сдал лодку, вернулся в отель и сел за письмо к Трикси. «Скоро я смогу уже сообщить вам новый адрес», — писал он. «И, наверное, это будет Сиэтл, Вашингтон. Похоже на то, что здесь у меня наконец клюнуло. Завтра утром иду на прием к одному из здешних боссов. Сегодня получил приглашение. Если бы вы знали, как мне надоело безделье, пишите о себе почаще и более подробно, если вас не затруднит. Ваше последнее письмо мне переслали в Кливленд. Я думаю, мистер Альварадо правильно поступил, отказавшись от дипломатической деятельности и вернувшись в университет. Дипломатия — грязное дело. Теперь я убедился в этом больше, чем когда-либо». Он вложил письмо в конверт, надписал адрес и хотел уже заклеить, но что-то удержало его. «Ладно, отправлю завтра», — подумал он. «Вернусь от Стэнфорда и заодно напишу о результатах. Интересно, что они мне предложат?»